Глава шестая. Падающий дворец трудно подпереть одним бревном. Стилуэлу выносит вердикт. Луи Маунтбеттен прибыл вместе с генералом Стилуэлом в Чунцин 16 октября 1943 года. Вскоре у Стилуэла состоялась длительная беседа с Маунтбеттеном. Главную новость сообщил генерал Саммервелл. Генералиссимус заявил, Стилуэлл должен быть отстранен. Основание. Американский генерал потерял доверие войск. Президент, как сообщил Саммервелл, просил маршала сменить Стилуэлла. Большинство политических и военных стратегов в Вашингтоне предпочитали уходить от вопроса реорганизации китайской армии, на решение которого так настаивал Стилуэлл. Их прежде всего привлекала перспектива использовать в Китае аэродромы для бомбардировок Японии. Чан Кайши, поддержанный этими силами, отказался от реорганизации 30 дивизий в Юняне. Ранним октябрьским утром Мэй Лин позвонила генералу. С ней была Айлин, которая сказала, что еще есть шанс поправить дела. Сестры добивались от Стилуэла одного — пойти к Чан Кайши, сказать о своей единственной цели — содействовать благополучию Китая, наконец покаяться. Если и совершал ошибки, то лишь из-за недопонимания, а отнюдь не намеренно обещать готовность к сотрудничеству. Стилуэл сдался. Мэй Лин сразу же организовала встречу. Чан старался настроиться на примирительный тон. Он подчеркнул два, с точки зрения его самолюбия, важных пункта. Стилуэлу следует. Первое. Понять обязанности главнокомандующего и начальника штаба. Второе. Избегать комплекса превосходства. Перемирие установилось, но ненадолго. Не личные антипатии Чан Кайши и Стилуэла. Личная вендетта Стилуэла, как это часто представляли иные историки в США, а противоречивость самой американской политики в Китае обусловила серьезные расхождения между чунцинским диктатором и американским генералом. Миссия Стилуэла в Китае в годы войны соответствовала основному стратегическому замыслу правящих кругов США — нанести наиболее ощутимые удары по Японии, используя и как можно скорее резервы Китая. Генерал Стилуэлл, сознавая ответственность за выполнение этого замысла, ставил перед собой конкретные задачи. Сохранить Китай на стороне союзников в борьбе с Японией, сорвать сепаратные переговоры между Чунцином и Токио, опираться в военных действиях на материке на людские ресурсы не США, а Китая. Мобилизация ресурсов объединенного Китая предполагала, в Вашингтоне учитывали и дальнюю перспективу — создание на китайской территории мощного антисоветского плацдарма. В канун Каирской конференции военное ведомство США предложило Чан Кайши обсудить вопрос о подготовке и вооружении за счет ленд-лиза 90 китайских дивизий. США хотели, судя по американским источникам, создать на Дальнем Востоке огромную, мощную армию, способную противостоять Красной армии в Сибири. Линия Стилуэла приходила в противоречие с позицией чанкайшистов. Последние саботировали военные действия против Японии, не прекращали налеты на 8-ю и новую 4-ю народные армии, тесным кольцом блокады окружили освобожденные районы. Чан Кайши, получая послание Рузвельта с просьбами уделить больше внимания Бирманскому театру военных действий, либо уклонялся от ответа, либо ссылался на занятость борьбой с коммунистами. Чан Кайши облюбовал вариант политики дешевой войны и ведущие свои силы, 20 лучших дивизий или 800 тысяч человек, бросил на блокирование освобожденных районов. В конце 1943 года Сун Цинлин опубликовала декларацию, в которой написала: «Ни одна пилюля, ни одна повозка, ни одна винтовка не попала к 8-й НРА за все эти годы». Выдающаяся общественная деятельница обратилась с сенсационным как оценили в дипломатическом корпусе, призывом к английским и американским рабочим о помощи для противодействия гоминдановской блокаде районов, находящихся под контролем КПК. Вдова Сунь Яцена обвиняла чанкайшистов в том, что они соорудили преграды на пути медицинского и иного снабжения этих районов. Американские друзья могут помочь китайской демократии равномерной поддержкой всех элементов, в действительности вовлеченных в борьбу с Японией, отмечала Сун Цинлин. На пресс-конференции министр информации назвал абсурдом разговоры о блокаде. Журналисты выразили неудовлетворение по поводу полученного разъяснения и вручили совместную петицию на имя Чан Кайши с просьбой разрешить посетить районы, находящиеся под контролем КПК. Они, несомненно, знали, что еще в 1937 году группа американских журналистов преодолела гоминдановскую блокаду контролируемых КПК районов. Среди них были Биссон, Джаффе, Латимор, Сноу, Смедли. Опасения в Чунцине перед возможным появлением объективной информации о КПК возрастали по мере публикации материалов, авторы которых описывали Гоминдан как защитника привилегированного класса, индифферентного к проблеме благополучия масс. Посетившие Яньань, американцы уносили с собой разнообразные впечатления после многих дней и часов, проведенных в обществе руководителей КПК. Мао, утверждали они, рассматривал национальное своеобразие революции в качестве главного и решающего фактора, определяющего деятельность КПК. Его меньше всего заботили черты, имевшие не узконациональное, а международное значение. «Для народа, лишенного своей национальной свободы», цитировал Сноу слова Мао, «революционная задача состоит не в немедленном построении социализма, а в борьбе за независимость. Мы даже не можем обсуждать проблему коммунизма, если у нас отняли страну, где мы должны осуществить его на практике». Отсюда следовало, что борьба за национальную свободу не обязательно должна была бы привести к коренным социальным преобразованиям, к социальному равенству в подлинном смысле этого слова. Сравнение положения в районах, контролируемых КПК и в гоминдановском Китае, было не в пользу последнего. Все это знал генералиссимус. Когда его попросили на пресс-конференции разрешить официальную поездку в Яньань, то он ответил, что у него всегда было намерение пригласить журналистов в Яньань, а что касается официального приглашения, то оно, безусловно, будет в должное время. Чан Кайши не мог не видеть, что массы приветствуют красные отряды в качестве единственной надежды на освобождение от растущего бремени налогов, злоупотреблений армии, террора Дайли. Как одно из необходимых следствий политики дешевой войны, которую проводил Чан Кайши, явилось ослабление китайско-бирманско-индийского театра военных действий. Блестящую характеристику этому району военных действий дали Уайт и Джекоби. Это была какая-то невообразимая смесь мероприятий по обеспечению тыла сражающихся войск, взяточничества, различных конфликтов, путаницы и трагического бессилия. Увидев все это своими глазами, Стилуэлл вполне оправданно усомнился в возможности выполнения задач, стоящих перед ним. Трезвый подход к событиям, имевшим место на китайско-бирманско-индийском театре военных действий, приводил Стилуэлла к выводу о высокой боеспособности 8-й и новой 4-й народных армий. Он полагал целесообразным в интересах большой стратегии воспользоваться услугами этих армий в любом районе Китая. Его предложение предотвратить наскок гоминдановцев на вооруженные силы КПК Чан Кайши встречал в штыки. Джоу Энлай и другие представители КПК в Чунцине предупреждали американских дипломатов Дэвиса и Винсента. «Перепоручая Чан Кайши контроль за ленд-лизом, вы позволяете Гоминдану использовать американскую помощь против КПК». Чан Кайши любыми путями хотел уклониться от требования Стилуэлла увеличить войска для борьбы с Японией. Китайцы не выполняют своих обязательств, — сетовал Рузвельту Стилуэлл. — Они должны давать людей, а мы позаботимся об их вооружении и подготовке. В противодействии Стилуэллу Чан Кайши опирался на Дай Ли. Глава гоминдановской разведки поручил своему личному агенту в США Сяо Синьжу, официально занимавшему пост помощника военного атташе в гоминдановском посольстве, войти в контакт с капитаном военно-морского флота США Мэйлзом. Сяо убеждал Мэйлза в готовности Чан Кайши назначить американского капитана своим личным помощником. В США вокруг имени Дай Ли возник своеобразный ореол благочестивого политика, который никогда не убьет никого без одобрения сверху. Дай Ли, встретившись с Мэйлзом, поведал ему о том, насколько опасны коммунисты. Они, — подчеркивал Дай Ли, — особенно ненавистны крестьянам, земли которых они конфисковали и привели в негодность. А генерал Дай Ли, напротив, образец благородного политика. Будучи либеральной, демократической личностью, — говорили о Дай Ли и его соратники, — он лишь учредил концлагеря, которые вполне законны, и деньги, которые он использует для своей организации, все поступают из сберегательных банков. Он любит свою мать и ратует за образование женщин. Мэйлз вступил в союз с благородным Дай Ли. Чан Кайши сделал все для того, чтобы помочь Дай Ли узаконить его союз с Мэйлзом. 15 апреля 1943 года подписи Рузвельта и Дай Ли скрепили обоюдное решение сторон о создании САКО, Китайско-американская организация сотрудничества. Что хотел получать глава гоминдановской разведки от деятельности САКО? Прежде всего, материальную поддержку деятельности, направленную на обеспечение узкокорыстных интересов гоминдана, вступивших в противоречие с линией Стилуэлла. САКО приступила к подготовке китайских специалистов, чья квалификация предназначалась отнюдь не для борьбы с японским агрессором и даже не для противодействия уголовному миру. Ведомство, любящего свою мать сына, получало от САКО специалистов-костоломов для борьбы с политической оппозицией. Организация готовила кадры для китайской полиции, мастеров физических расправ в тюремных застенках, готовых использовать современную, созданную на научной основе, технику. Мэйлз принимал непосредственное участие в репрессиях, осуществляемых Дай Ли, в том числе и самых жестоких, когда, например, заключенных хоронили заживо. Мэйлз, в отличие от Стилуэлла, видел свою задачу в срыве любых соглашений с коммунистами. Именно поэтому он был незаменимым помощником Чан Кайши, а затем и Хэрли в противоборстве со Стилуэллом. Естественно, что деятельность Мэлза пришлась не по душе американскому генералу, озабоченному судьбами Китайского фронта. Стилуэлл добивался удаления Мэлза из Китая, но эта задача оказалась ему не по плечу. Чан Кайши в качестве контраргумента использовал тезис о том, что США игнорировали Китай. Чун Цин сражался довольно долго, — упрекал он своих критиков, — а помощь по ленд-лизу доставалась Великобритании и России. Чан Кайши напоминал США об их большом долге перед ним. Аргументы Стилуэлла основывались на реальных фактах. Да, значительная часть материалов по ленд-лизу идет в Великобританию и Россию, но Россия и Великобритания, особенно Россия, используют эти материалы в войне с фашистской Германией. Правда и то, что нет пути передачи материалов Чан Кайши, пока он не предпримет со своей стороны усилий, чтобы разорвать блокаду и открыть, наконец, бирманскую дорогу. Американцы ждали и от Великобритании использования большой индийской армии. Чан Кайши все же пришлось направить войска в Бирму. Впоследствии генералиссимус жаловался на то, что вынужден был уступить давлению, что никогда не был согласен со Стилуэллом и что компания в Бирме обошлась ему слишком дорого. «Мы взяли Митчину, но потеряли, — подводил итог Чан Кайши, — почти весь Китай. «Стилуэлл не понимал китайского народа», — восклицала мадам Чан Кайши, — «и допустил трагическую ошибку, послав одну из лучших гоминдановских дивизий в Бирму». Пока Вашингтон и Чунцин обменивались мнениями о военной стратегии в Бирме, японское командование решило компенсировать на китайском фронте свои неудачи в других районах. Японцы преследовали вполне конкретные цели. Занять удобные плацдармы на территории Китая, затянуть войну на Тихом океане и попытаться договориться с Чан Кайши о компромиссном мире. Начавшееся в марте 1944 года наступление японских войск развивалось успешно. За 8 месяцев оккупанты овладели значительной частью территории провинций Хэнань, Хунань, Гуанси, Гуандун, Фуцзянь. В ходе наступления японцы захватили ряд американских аэродромов. Разгромленный гоминдановский фронт не представлял для японских частей серьезной силы. Опасность ожидала их в тылу, где в это время развернули успешные действия 8-я и новая 4-я армии. Генералиссимуса раздражало растущее желание Вашингтона установить официальные контакты с Янанью, то есть с коммунистами. Он пугал американских дипломатов ростом влияния КПК, предлагал подменить эти контакты связями со своей контрразведкой. Упорство Чан Кайши начинало раздражать Рузвельта, и президент посоветовал Чуньцину не предпринимать ничего, что могло бы осложнить сотрудничество Объединенных Наций. Генералиссимус вынужден был отступить, но пошел на новую уловку. «Пошлите, пожалуйста, в Янань миссию американских журналистов». На вопрос «почему только журналистов?» последовал ответ: «журналисты — гражданские лица, в то время как американские офицеры представляют правительство своей страны, и их появление в Янане будет означать подготовку США к непосредственному сотрудничеству с КПК». Весенне-летнее 1944 года наступление японцев на материке ускорило события. Для частной встречи с Чан Кайши прибыл бригадный генерал Феррис. Во время встречи американские гости изложили хозяину сверхсекретные послания Вашингтона. Чан Кайши не верил своим ушам. Положение в Китае безнадежное и настоятельно диктует принятие решительных мер. Президент поэтому предлагает, чтобы все армии в Китае, включая армии коммунистов, были поставлены под контроль американского командующего. Хотя президент знает об отрицательном отношении Чан Кайши к генералу Стилуэлу, он, однако, считает, что лучшего, чем Стилуэл, человека по опыту и навыкам для выполнения такого рода задач найти трудно. Чаша терпения генералиссимуса переполнилась, когда ему внушили, что миссия в Янань — результат политических интриг Стилуэла. Летом 1944 года в Чунцин приехал вице-президент США Уоллес. С 21 по 24 июня состоялось несколько встреч Чан Кайши с высокопоставленным представителем Вашингтона. Чан Кайши навязчиво подчеркивал одно и то же. Китайские коммунисты — лишь марионетки Москвы, отнюдь не реформаторы, аграрные демократы, как это представляют несведущие лица. К последним Чан Кайши относил Оуэна Латтимора, который сопровождал Уоллеса. Генералиссимус хорошо знал Латтимора, ведь он еще в конце 30-х годов нарушил табу и посетил Янянь. Более того, действуя в роли советника в Чунцине, выделялся среди окружающих вызывающей независимости. Само присутствие в районах, контролируемых КПК, официальных американских представителей, в известной мере явилось бы признанием Вашингтоном КПК как реальной политической силы в Китае. Чан Кайши это не устраивало. «Будьте добры, не давите», — оборонялся Чан Кайши в беседе с Уоллесом. — Поймите, пожалуйста, что коммунисты не представляют собой подходящую силу для военных мероприятий против Японии. Но слишком уж сложно было главному чунцинскому солисту исполнять одну и ту же арию, даже если она порой и производила впечатление на влиятельные силы в Вашингтоне. 23 июня 1944 года Чунцин дал согласие на посылку американской миссии в Яньань. Уоллес, действуя по поручению Рузвельта, пытался втолковать Чан Кайши значение для Китая и для общего дела союзников активизации Китайского фронта, а также скорейшего вступления в военные действия на Дальнем Востоке Советского Союза. Итогом встречи стало коммюнике. В нем отмечалось: отношения между Китаем и его ближайшим в географическом плане великим соседом Советским Союзом должны поддерживаться на основе взаимопонимания. Такими должны быть отношения Китая и с другими соседями. Всякого рода конфронтация не может содействовать целям мира. Американские политики, нацеливая Чан Кайши на сотрудничество с Советским Союзом, отдавали дань освободительным идеям антигитлеровской коалиции. Учитывали они и опасения, связанные с возможными попытками китайской стороны в случае гражданской войны столкнуть СССР и США. После своего пребывания в Китае Уоллес составил итоговый доклад. Этот труд увидел свет лишь в период охоты за ведьмами в 1950 году. Доклад содержал рекомендацию направить личного представителя президента в Китай для посредничества между Чунцином и Яньанью. Этим представителем стал с 18 августа 1944 года генерал-майор Патрик Херли, миллионер из Оклахомы. Генерал отличался самоуверенностью, был порывист и нетерпелив. Спор между Стилуэлом и Чан Кайши о праве самим распределять ленд-лиз в Китае приближался к развязке. Сун Цзи Вэнь уповал на факторы морального порядка. Необходимо помнить о достоинстве нации, которое будет подорвано, если контроль за ленд-лизом останется у Стилуэла. Херли напомнил Суну: это наша собственность, мы ее произвели и можем ее предоставлять тому, кому считаем нужным. Стилуэлл с одобрением встретил деловую, с его точки зрения, позицию Харли. Но для успокоения было слишком мало оснований. Рузвельт делал, казалось, все, чтобы сохранить Стилуэлла в Китае, не видя лучшей кандидатуры на пост главнокомандующего китайскими армиями. «Я надеюсь», — пытался президент убедить Чан Кайши, что вы примете надлежащие меры для назначения генерала Стилуэла. Я так настаиваю на назначении Стилуэла, потому что промедление грозит катастрофой, трагической по своим последствиям как для Китая, так и для совместных усилий в деле достижения победы над Японией. Сам Стилуэл, опираясь на поддержку Вашингтона, лихорадочно искал выхода. Если ГСМ, генералиссимус, так называли Чан Кайши американцы, не подпишет требования о назначении меня командующим, предупреждал он гоминдановского министра иностранных дел, я должен буду предложить Соединенным Штатам уйти из Китая. Копья скрестились в последний раз. Высочайший разразился бранью. Ни в коем случае он не назначит Стилуэла командующим, пусть лучше убирается из Китая. Стилуэлл был объявлен персоной нон-грата. В последней схватке Чан Кайши ощущал твердую поддержку генерала Херли. «Никто не стоит между вами и Чан Кайши», — докладывал Херли Рузвельту, за исключением Стилуэлла, и предлагал убрать генерала, чтобы не потерять Чан Кайши и Китай. Сторонникам Стилуэлла Херли представил это предложение в качестве условия, при котором Чан Кайши должен был пойти на соглашение с КПК. Но для генералиссимуса оказалось не так просто освободиться от Стилуэлла. Немало высших офицеров китайской армии и даже некоторые из тех, кто не всегда находился в ладах со Стилуэллом, были не согласны с решением Чан Кайши. Американский генерал, как считали они, понимал Китай и много сделал для него. и генералиссимус решил подсластить пилюлю. В Чунцине заговорили о награждении Стилуэла орденом Голубого Неба и Белого Солнца, высшей китайской наградой, которой обычно удостаивались иностранцы. Генерал игнорировал лицемерный жест хозяина, заявив посланцу: «Скажите этому маленькому ублюдку, чтобы он украсил этой наградой своего осла». Успехи Чан Кайши в противодействии линии Стилуэла не принесли Чунцину политических дивидендов. Китайско-бирманско-индийский театр военных действий разваливался. Дворец диктатуры постепенно падал.